а Алекс, возможно, вернется в Ирландию. Или ты поступишь в колледж в Бостоне. Поставь себе какую-то цель, Рози. Я знаю, что ты не хочешь этого слышать, но это поможет. Поставь себе цель, и год обретет смысл. Поезжай в Бостон, если это сделает тебя счастливой. Будешь изучать гостиничный менеджмент, как ты всегда хотела. Ты очень молода, Рози. Я знаю, что ты терпеть не можешь, когда тебе это говорят, но это правда. То, что сейчас кажется тебе трагедией, ты даже не вспомнишь через несколько лет. Тебе всего 17. У вас с Алексом впереди целая жизнь. Если вам суждено быть вместе, вы найдете способ. Бывшие подружки, такие как дурочка Беттани, забываются очень легко. А лучшие друзья остаются навсегда. Береги себя. Передай маме с папой большой привет. Скажи, что я все еще ищу себя. Но зато нашла кое-кого другого. Высокого, смуглого и красивого. Глава 5. Уважаемая мисс Дюн, Бостонский колледж благодарит вас за то, что вы выбрали нас для обучения по специальности «Гостиничный менеджмент» и рад сообщить вам, что вы приняты. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Бостон, я иду. У меня получилось. Я еду в Бостонский колледж. Ура! Сегодня утром от них пришло письмо. Я так рада. Держитесь, мистер Стюарт, я еду к вам. Как здорово! Не важно, что мы будем учиться в разных колледжах. Гарвард для меня, пожалуй, чересчур престижное место. Я думаю, это даже хорошо. Мы же не можем допустить, чтобы нас снова исключили. Я так волнуюсь. Напиши мне как можно скорее или позвони. Я бы и сама позвонила, но папа отключил международную связь после того, как пришел последний счет. Мама с папой очень гордятся мною. Они уже сообщили новость всей семье. Они надеются, что хоть один их ребенок сможет закончить колледж. Папа все время повторяет, что я не должна искать себя где-то, как Стефани. Кстати, а Стеф, вряд ли она в ближайшее время появится дома. Она там познакомилась с каким-то шеф-поваром, кажется, из того же ресторана, где работает официанткой. Так что теперь она официально считается влюбленной. Телефон весь день разрывался от поздравлений. Ты не представляешь, Алекс, дом просто гудит. Поль и Эйлин, те, что живут через дорогу, прислали мне букет цветов. Очень мило с их стороны. Мама прибирает дом. Сегодня вечером соберутся родственники. Немного сандвичи и легкие закуски, все такое. Кевин очень счастлив, что я уезжаю. Теперь его станут еще больше баловать. Мне будет не хватать этого непослушного мальчишки. Пусть даже он со мной не разговаривал никогда. А уж как я буду скучать по маме с папой. Все радуются. А я потихоньку приучаю себя к мысли о том, что навсегда уезжаю из этого дома. Мне кажется, до конца я это осознаю только тогда, когда помашу им рукой на прощанье. Ну что ж, а пока праздновать. П.С. Когда-нибудь я стану управлять отелем, а ты работать у нас врачом, чтобы откачивать постояльцев, отравившихся в моем ресторане, как мы и планировали, это будет прекрасно. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема Ре. Бостон, я иду. Это прекрасные новости. Я не могу дождаться, когда увижу тебя. Гарвард не так уже далеко от Бостонского колледжа, если сравнивать с расстоянием в целый океан. Ты можешь поверить, что меня приняли в Гарвард. Наверное, эти умники просто решили приколоться. Все, я не могу больше писать. Лучше приезжай скорей. Когда ты приедешь? От кого? Рози. Кому? Алекс.